Глава 49. На сервированном столе под белоснежной салфеткой их ждали теплые пироги с повидлом, а на плите осетрина с овощами. Клава уже ушла, и Валерия хлопотала на кухне. Щелкнул замок входной двери, но она, не обратив на это внимания, продолжала выкладывать на тарелке кусочки рыбного филе. Запах был умопомрачительный. И Валерия не удержалась и облизнула безымянный палец, испачканный в подливе. Повернув голову, Валерия увидела стоящего у входа Богданова. Он оперся на дверной косяк и внимательно смотрел на нее. В его взгляде не было усмешки или желания, он думал о чем-то своем, глядя на нее серьезно и спокойно. Встретившись с удивленными глазами Валерии, Богданов мгновенно очнулся. «Привезли вино к ужину», — поспешил сказать он. Но, заметив пытливость во взгляде изумрудных глаз, он снова принял иронично непроницаемое выражение лица. «Где-то должны быть бокалы». Валерия достала из буфета два бокала и передала их Богданову. Он с улыбкой взял их за ножки в свободную руку и проследовал в столовую, думая о том, как глупо он сейчас выглядит. Когда он на кухне увидел Валерию, неожиданно понял, что ему необыкновенно приятно ее присутствие. Ему приятно быть тем, кем он есть, рядом с ней. А вернее, быть самим собой, отказавшись от сомнительного удовольствия манипулировать чувствами и поступками других. Провоцировать эмоции, рассчитывать и предсказывать действия женщин, подчиненных и конкурентов. Именно в этот момент он понял, что наигрался в этот ментальный пасьянс, на кону которого стояли судьбы и даже жизни. Это нельзя назвать любовью. Ему не хотелось любить безответно. Это было странной привязанностью, возникшей от нескольких минут общения с ней прошлой весной в том дешевом ресторане. Странной и однозначно односторонней. Богданов не привык тешить себя эфемерными надеждами. Эта женщина не испытывает к нему ничего, разве что снисходительно выносит его самодурство. И то он не мог найти в ней ни одного, даже самого ничтожного недостатка, чтобы ради своего удовольствия раздуть его в порог. Она красива, умна, утонченна и абсолютно бескорыстна. А еще она потрясающе притягательна своей беззащитностью и чистотой. Когда Валерия села напротив Богданова за стол, он твердо решил для себя ни под каким предлогом не поддаваться ее чарам. Поэтому в присущей ему насмешливой форме принялся отпускать шутки и колкости, которые Валерия свободно парировала. В ней не обнаруживалось и тени смущения или растерянности, даже если разговор был рискованно неоднозначен. Она легко переводила его на другую тему, делая вид, что не понимает. Эта непринужденная игра уничтожила возведенные Богдановым барьеры, и он не без удовольствия отметил, что снова становится самим собой, не имея возможности и желания противостоять этому. Зазвонил мобильный телефон, и Богданов ушел в свой кабинет, чтобы продолжить разговор. Подождав несколько минут, Валерия поняла, что это надолго, и решила убрать со стола. Закончив с этим, она пошла в свою спальню. Кабинет находился напротив, и Богданов окликнул Валерию. «А я думала, вы работаете, и не хотела мешать», — улыбнулась Валерия. «На сегодня с работой покончено. Да вы не стесняйтесь, проходите». Валерия, несколько помедлив, вошла. «Присаживайтесь», — Богданов показал на кожаное кресло по другую сторону стола. Неожиданно снова зазвонил телефон, и он раздраженно ответил. Валерия с любопытством рассматривала обстановку кабинета. Все в том же сдержанном стиле, видавшая виды мебель, письменный стол и стеллажи, забитые книгами и папками. На стене старая выцветшая фотография, мужчина и женщина, мальчик лет 7, в котором угадывались черты Богданова. Он был похож на мать, тоже лицо, темные волнистые волосы и темные глаза. Только у женщины взгляд был мягче и теплее. Валерия встала, чтобы рассмотреть фото ближе. «У вашей мамы, наверное, были очень красивые волосы», — тихо сказала она, когда Богданов закончил разговор. «Длинные, волнистые и мягкие», — ответил он. Он подошел к Валерии и спокойно смотрел на семейный портрет. Валерия почувствовала, что сейчас За своим спокойствием он прячет боль. Странно. Мама умерла почти 20 лет назад, но боль до сих пор та же. Это боль навсегда. Голос Валерии дрогнул. Моей бабушке было 70, и она иногда плакала, вспоминая свою дочь. Она была удивительная женщина. Таких больше нет, сказал Богданов. А отец, начала Валерия, но он ее неожиданно перебил. А отец спустя полгода женился на моей ровеснице, красивой, интеллигентной, расчетливой. Богданов пронзительно посмотрел на Валерию. Ей показалось, что эти эпитеты он обратил и к ней. Как я потом узнала, они были вместе почти 5 лет, а мать все знала. Ваше общение с отцом прекратилось? Нет, я с ним общался. На лице Богданова мелькнула коварная улыбка. Он отошел и снова уселся в кресло. «И спал с его женой», — с легкостью произнес он, — «а потом увел и бросил. Я хотел, чтобы ему было так же больно. А потом мы почти не виделись. Иногда я звонил ему, если что-то нужно было, а он старательно делал вид, что ничего не произошло. Он умер 3 года назад. Он был в сознании, в последнюю ночь звал меня. Клава звонила, я не приехал. Я хотел, чтобы он ждал так же, как его ждала мать». На его лице появилась болезненная жестокость. «А где та женщина?» «Не знаю», — безучастно ответил он. Снова повисла тишина, а потом стало легче, — осторожно спросила Валерия. Богданов очнулся от ее вопроса и грустно улыбнулся. «Да». Это «да» прозвучало убеждающим, но не для Валерии, а для него самого. Он, наверное, ждал, что я приду спросить у него прощения. С непонятным злорадством проговорил Богданов. «А вы простили его?» Он отрицательно покачал головой. Он заслужил это. «Не тяжело приходить сюда», — не отступала Валерия. Богданов удивительно покорно и искренне отвечал на ее вопросы. Она была первым человеком, с которым он затронул эту тему. «Да нет, наверное, покажется странным, но когда я прихожу сюда, мне спокойно». Валерия подняла голову, чтобы снова взглянуть в волевое лицо мужчины на фотографии. «Я теперь поняла, почему этот дом ждет». Богданов равнодушно посмотрел на Валерию. «Это он ждет», — кивнула она на отца, — «вас». Он усмехнулся. «Под 2-метровым слоем земли не дождется». «Да нет, он ждет вашего прощения. Вы давно были у него?» Богданов скривился. «Зачем? Клава ходит». Не выдержав взгляда Валерии, он встал и подошел к окну. «Настенные часы мелодично пробили 12. У нас уже 3 часа ночи. Я пойду спать», — словно спрашивая разрешения, сказала Валерия. Он, не оборачиваясь, кивнул.